Глава 17. Над входной дверью нашего дома горел фонарь. Уже во дворе Мурмура вывернулась у меня из рук и соскочила на землю, после чего побежала прямиком к конюшне. Я только головой покачал и побрел в дом. В доме было темно. Решив, что Настя меня не дождалась, я прошел в комнату, сунул лук под свой диван и решил сходить на кухню. Может быть, мне оставили немного рагу? Уже в коридоре я услышал шум, приглушенные ругательства и увидел очень тусклый свет, исходящий, похоже, от одной свечи. Я рывком открыл дверь и столкнулся с Настей. Девушка держала в правой руке большой разводной ключ, а в левой — подсвечник с единственной свечкой. «Ой, Дениса, я уже испугалась. Тебя нет, Мурмуры нет, барона я тоже никак найти не могу». «Поэтому ты потушила свет, взяла в руки что потяжелее и пошла встречать непрошенных гостей?» — поинтересовался я, рассматривая ключ в ее руке и вспоминая, за что ее сослали во Вакумова в качестве наказания. «Нет, конечно», — ответила она. «Тем более, что света в кухне нет. Ты забыл, что мышь перегрызла провод?» «Где Егорыч?» — тихо спросил я ее, протягивая руку и забирая тяжеленный ключ. А про мышь я действительно забыл, погрузившись с головой в проблемы с Асмодеем. «Не знаю», — ответила Настя почему-то шепотом. «Наверное, на конюшне вместе с бароном, а я вот...» «Так, и зачем тебе ключ?» — тихо спросил я, глядя сверху вниз на запрокинутое личико девушки и проклиная про себя тот день, когда отказался ехать на каменоломню или куда там меня староста хотел отселить. «Я хотела кран починить». Настя продолжала смотреть на меня и не спешила отодвигаться. «Что ты хотела сделать?» Я даже головой помотал, пытаясь сообразить, о чем она говорит. «Кран хотела починить. Вода капает, и это так противно по нервам бьет. Даже до второго этажа этот противный звук достает». Настя продолжала говорить громким шепотом. «Зачем ты сама это хотела сделать, если в доме двое мужиков кроме тебя живут? Еще есть одно подобие мужчины в виде призрака, который, когда захочет, может вполне сносно воздействовать на предметы физически. И ответь мне, как ты хотела это сделать?» Я потряс злосчастным ключом. «Я не знаю. Просто где-то читала, что нужен разводной ключ. Правда, я так и не поняла, что нужно откручивать. Но ничего, пара проб и ошибок и пойму», — ответила Настя. «Да и сомневаюсь, что там можно хоть что-то еще сломать и сделать хуже. А сама? Так ты постоянно на работе. Наверное, устал, как собака. А Степан Егорович сюда почти что не заходит». «Настя, ты...» «У меня слов нет», — я покачал головой. «Но вчера вечером со шлангом как-то сама справилась. Правда, вместо изоленты взяла обычный пластырь. Но так даже лучше, потому что никакой течи не стало», — проговорила она еще тише, будто сделала что-то противозаконное. «Его тоже мыши, наверное, перегрызли», — зачем-то добавила она, продолжая смотреть на меня, практически не мигая. «Воду перекрой». Отодвинув ее, я пошел к злосчастному крану, который тут же принялся чинить, пытаясь зафиксировать в памяти, что нужно посмотреть на этот шланг, пока ничего критического не произошло. И где она какой-то шланг взяла? Краны я чинить умел сам, своими руками, даже без каких-либо своих демонических штучек. Ну, почти. На моей съемной квартире еще в аду кран подтекал примерно... Да всегда он тек. Я его раз в две недели чинил, запомнив на всю оставшуюся жизнь, что если применять свою силу, то ломался он гораздо быстрее, чем если все делать просто ручками. Ад — такое поганое место. Даже для коренных жителей никаких поблажек никогда не делают. Добравшись до проблемного места, я вытащил уплотнительную манжету. Я так и думал, что дело в ней. Новой у меня не было, зато у меня был дар. Я даже не стал демоническую ауру призывать. Благо, бытовых заклинаний выучил в поезде даже больше, чем боевых. Тщательно рассчитанный вектор приложения силы лег на уже подготовленное заклинание, и я пустил его в уплотнитель. Уже через 5 минут кран был собран, и вода снова запущена. «Ну вот», — я протянул Насте ключ. «Честно, понятия не имею, что ты пыталась им открутить, учитывая, что когда я пришел, то света даже такого не увидел. Из этого можно сделать вывод, что ты на полу в это время была, скорее всего, под раковиной». Она вспыхнула и закусила нижнюю губу. Я проследил за этим жестом. Вот гадство-то какое. Я очень сильно устал, скорее морально, и мне очень сильно хочется отвлечься. А тут интимный полумрак, красивая девушка, которая мне нравится, и она так близко. Я резко отпрянул от нее. Почему мне кажется, что это я сейчас подвергаюсь искушению? «Денис, ты кушать хочешь?» Она нахмурилась, видя мою не совсем адекватную реакцию. «Да, было бы неплохо», — пробормотал я. Почти на ощупь добрался до стола и сел, сложив руки на коленях. «А может, ну его? Зачем сдерживать себя? Тем более, что мы все равно в итоге придем или в одну постель, Или же я отхвачу по морде разводным ключом, который до сих пор находится рядом с ней, и уйду жить на конюшню. Поели мы молча. Как оказалось, Настя ждала меня и не ужинала. Я же только головой покачал. Рагу было вкусным. Я навернул целую тарелку и слегка осоловел. Так, надо дойти до ванной, принять душ и завалиться спать. Надо же, никогда не думал, что буду с таким нетерпением ждать начала нового учебного года, чтобы очутиться уже в казарме, точно зная, что меня никто не дернет в больницу. «У тебя тут крошка». Настя протянула руку и дотронулась до уголка моих губ. Я перехватил тонкое запястье и нагнулся. Все, я не железный, в конце концов. И все-таки я дал ей немного времени, чтобы отодвинуться или как-то остановить меня. Но Настя сидела, не шевелясь, и не сводила с меня пристального взгляда. Тогда я наклонился еще сильнее и легко поцеловал ее. Девушка тихонько выдохнула и закрыла глаза. Я начал углублять поцелуй. Телефонный звонок прозвучал на редкость громко и резко, заставив отпрянуть друг от друга. Настя приложила руки к щекам и смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Я же думал только о том, что сейчас с удовольствием придушил бы того болезного, которого так не вовремя притащил Сергей. Фельдшера бы не тронул. Если это существо из-за вакуумова убрать, то с начальства станется меня на весь следующий год сюда устроить, чтобы обучался на практике, так сказать. Вскочив со стула, я метнулся в коридор, потому что телефон продолжал надрываться. «Давыдов!» — рявкнул в трубку, да так, что на том конце Анечка пискнула от неожиданности. Даже я почувствовал слабенькую волну демонической ауры, которая рванула от меня в стороны, спровоцированная раздражением. Но девушка быстро пришла в себя и деловито заговорила. «Денис Викторович, не нужно так реагировать. Я понимаю, вы устали, как и все мы. Но нам сейчас не вы нужны, а Анастасия Сергеевна», — бойко сказала Анечка. «Машина за ней уже выехала». «Что случилось?» — догадался спросить я. «Сережа притащил идиотку 16 лет, решившую от неразделенной любви покончить с собой путем отравления», — радостно сообщила Анечка. «Паники в ее голосе не было, значит, там не критическая ситуация». Я посмотрел на свою змею. Не светится. «И чем она пыталась отравиться?» Не то чтобы мне было любопытно, хотя кого я обманываю, мне действительно было любопытно. «Оцилококцинумом», — ответила Анечка и хихикнула. «Чем?» Я попытался представить, как вот этим можно отравиться, и не смог. «Я же говорю, идиотка. Выбрала в мамкиной аптечке что-то со страшным и длинным названием, написала записку, что во всем виноват Вася, и принялась засовывать их в себя». Сожрала две упаковки, все это встало колом в желудке, даже не начав растворяться. Теперь надо промывать, чтобы уже убрать из организма. Я даже не видя ее, мог с уверенностью сказать, что Анечка закатила глаза. Мы бы сами ее промыли, но протокол есть протокол. Тем более, что девчонка несовершеннолетняя, поэтому нам нужна Анастасия Сергеевна, сами понимаете. Понимаю. Я покосился на Настю, стоящую рядом со мной и старательно слушавшую, что говорит Анечка. Слышимость была отличная, и мне не нужно было напрягаться и пересказывать то, что мне только что сказали. «Мы ждем», — добавила Анечка и отключилась. Я осторожно положил трубку, сдерживаясь, чтобы не швырнуть ее, и посмотрел на девушку. Похоже, этот чертов староста знал, что делал, когда селил нас в одном доме. Наконец, после почти минутного молчания, сказал я. «С этой работой нашей нравственности ничто не угрожает». «Денис», — начала Настя, но я только покачал головой. «Я ни о чем не жалею и не обещаю, что не буду к тебе приставать», — перебил ее с самым серьезным выражением на лице. «Давай потом это обсудим», — вздохнув, сказала она и, развернувшись, пошла к выходу из дома. Я же смотрел, как она уходит, затем яростным движением взлохматил волосы. Хорошо, что у нас дальше одного поцелуя дело не зашло, иначе сейчас точно кто-то мог бы пострадать. Дверь за Настей закрылась, я же пошел на кухню, посмотрел на стол и покачал головой. Девчонка успела за такой короткий промежуток времени убрать посуду, помыть ее и добежать до меня, послушав, зачем ее куда-то вызывают. «Да, Денис, вот так всякие смертные и попадаются», — пробормотал я вслух и побрел в ванную. Программа минимум у меня, как оказалось, не изменилась. Нужно принять душ и спать уже завалиться. Стоя под тугими струями, я начал расслабляться. Опершись на стену руками, подставил под воду плечи и спину, закрыв глаза. Ни разу в жизни не испытывал подобного опустошения и теперь не знал, что с этим делать. Легкий холодок окутал все мое тело, проникая даже через горячую воду. «Вот не до тебя мне сейчас, старый извращенец», — проговорил я, не открывая глаз. «Не думал, что ты и за мальчиками в душе подглядываешь. «Учти, я не потерплю, чтобы кто-то копался в моем нижнем белье. Я в этом плане немного брезгливый», — громко проговорил я, не дожидаясь, пока дядюшка проявится. «Знаю, зачем он заявился. Нотациями своими занудить меня хочет». «Спасибо за помощь, кстати. Ты, как всегда, оказался прав с диагнозом», — добавил я. Призрак так и не проявился. Постепенно в комнате стало вновь тепло, и из-за этого контраста я даже немного взбодрился. Решив, что хорошего помаленьку, протянул руку, чтобы выключить воду. Но тут в ванной стало очень светло. Яркий, какой-то обжигающий белый свет ударил по глазам, заставляя зажмуриться, а сквозь все нарастающий шум в голове раздался женский голос. «Мое имя Гадариэль, и я ангел небесный». От неожиданности я чуть не свалился, и это было бы совсем нехорошо, потому что в этом случае совершенно точно ударился бы затылком обо что-то твердое и... «Привет, Асмодей, я вернулся». В каком только виде, вот в чем вопрос. С другой стороны, пернатые что, сами решили пойти на контакт с опальным демоном? Не душа, а общественная баня какая-то без смотрителя. «Что тебе от меня нужно?» В принципе, отвечать можно было мысленно, но, проговаривая слова вслух, я сам себя успокаивал. Сердце билось в каком-то сумасшедшем ритме, и я никак не мог дотянуться до крана, чтобы выключить уже воду. «У меня к тебе просьба, Денис», — проворковала Гадариэль. «Очень близко от тебя находится весьма ценная для нас вещь, но я не могу явиться на землю в своем истинном обличии». «А я здесь при чем?» Я все еще не понимал, что ей надо от меня. Гадариэль, знакомая имечка. Перед глазами встала картина трехлетней давности, когда мы с ней схлестнулись на одной земле. Противная особа, мерзкая, старающаяся выслужиться перед своим начальством. «Кто там у них сейчас в опале? Гавриил?» «Плохо. Очень плохо. Принципиальный тип, с ним не договоришься и миром не разойдешься. Позволь мне воспользоваться твоими глазами, чтобы все как следует рассмотреть. Позволь войти в твое тело, чтобы через тебя и вместе с тобой свершить благое дело», — вкрадчиво проговорила пернатая. «Чего?» Я аж опешил. До этого быстро прокручивал про себя варианты решения проблемы, которые были один абсурднее другого. Но сейчас в голове в этот момент начала биться одна единственная мысль. Они не знают. Не знают, что в теле Дениса Давыдова нахожусь я. Им зачем-то нужно, чтобы именно Денис поделился своим телом в качестве парадно-выходного костюма. Только вот хрен им всем. «Пошла отсюда нахер, шамотра пернатая!» — рявкнул я, немного придя в себя и выключая воду. «Это тело занято! Убери от него свои загребущие лапы, извращенка!» «Я не понимаю...» В голосе прозвучала растерянность. «Я не чувствую одержимости». Свет погас, шум в голове мгновенно затих. Я прислонился лбом к стене. Ангелы очень чувствительны к таким моментам. Они прекрасно чувствуют, есть в человеке душа или ее нет. А такое настойчивое внимание к моей персоне могло означать только одно. У меня каким-то образом появилась душа или какой-то ее аналог. И так же, как и падшие, типа Асмодея, ангелы пытаются давить только на тех, кто в данный момент находится в эмоциональном раздрае. И что мне сейчас с этим знанием делать? Проклятые пернатые, как же я вас ненавижу. Я решительно выбрался из ванной, уже по привычке обмотав бедра первым попавшимся под руку полотенцем. Эта тварь сказала, что ей нужна какая-то вещь, находящаяся рядом со мной. Небесные цацки обычно реагируют, если кто-то из хозяев рядом находится. Зайдя в комнату, я огляделся по сторонам и замер на месте, потому что из-под дивана выбивался, быстро тускнея серебристый свет. «Да ну нахер! Не может такого быть!» «Что значит, у тебя не получилось?» Гавриил сузил глаза и начал подниматься из-за стола, слушая доклад своей назначенной помощницы. Она свалилась прямо на его стол, когда он пил свой обеденный кофе, и теперь что-то лепетало о неудачной попытке вторгнуться на землю под номером 13. «Это место лишено как нашего внимания, так и внимания адской канцелярии. Люди не верят в демонов и ангелов, поэтому что-либо доказать им практически невозможно». Гадриэль вздрогнула, когда Гавриил стукнул кулаком по столу, не сводя с нее такого яростного взгляда, которому позавидовал бы сам владыка ада. «Я спрашивал тебя не об этом», — процедил он. «Ты нашла лук?» «Да, но подобраться к нему не смогла, не в истинном своем обличье», — тряхнула она головой. «Те, к кому я взывала о помощи, отказывали мне, кроме одной женщины, но я не смогла выполнить ее просьбу в обмен на вместилище». «Она всю жизнь грешила и теперь захотела попасть на небеса?» — прищурился архангел. Ему сейчас предстояло отчитываться перед начальством о том, что не он смог забрать вещь, принадлежавшую небесам, у какого-то обычного человека. Что с ним за это сделают, он старался даже не представлять. Потому что хуже того места, где он сейчас находится, на небесах просто не существует. «И что, это проблема? Две заявки, подпись у секретаря Всевышнего и может хоть сегодня переместиться к нам. И мне все равно, что скажет адская канцелярия на это. За ними тоже слишком много косяков за последнее время». «Нет, она просила вернуть ей прожитые года», — пробормотала Гадариэль. «И?» — брови Гавриила сами собой поползли вверх от удивления. «Я не могу этого сделать. Это влияние энергии жизни и силы стрелы нашего лука. Они изменили ее внешность и вернули ей молодость и здоровье. Даже вы не в силах обернуть вспять этот эффект. Поэтому меня прогнали. Причем такими словами, что мне их повторять даже мысленно стыдно». И она вздрогнула, вспоминая те эпитеты, которые доносились ей вслед от омолодившейся до неузнаваемости старушки. Остальные даже не вступали в контакт, кроме одного. На некоторое мгновение она задумалась, после чего посмотрела прямо на Гавриила. «Мальчик, которому попала в руки наша реликвия, он вел себя так, будто знает не только о том, кто такие ангелы, но и меня лично. Но он неодержим, в этом я полностью уверена». «И об этом ты почему-то решила сказать в самую последнюю очередь?» «Я не была уверена. Все же рывок обратно был несколько неожиданным. У этого мальчишки очень странный агрессивный фамильяр. Он выкинул меня с земли 13 прямо в ваш кабинет одним взмахом крыла». «Ты думаешь, что тело этого парня занимает кто-то из павших?» Постучал по столу пальцами Гавриил. «Я не исключаю этой возможности. Их ангельская сущность сгорает, когда ангелов сбрасывают на землю. Именно поэтому я могла не заметить, что это кто-то из наших. Я уже отдала распоряжение проверить всех, кто был наказан и пал на эту землю за последнюю сотню лет».